Глава 14. Образование бессмертного зародыша. После успешной практики предыдущих 13 этапов, практикующий должен соединить две жизненности, сущности и жизни, чтобы помочь духовности образовать бессмертный зародыш. Забвение, то есть остановка сознания, бессмыслие и циркуляция двух жизненностей по микрокосмической орбите создают зародышевую духовность, которая вернется к состоянию предельной безмятежности, являющейся истинным зародышевым дыханием. После собирания макрокосмического алхимического элемента и циркуляции его через три затвора в позвоночнике, все психические центры и каналы очищаются от загрязнения, и две жизненности, сущности и жизни, теперь полностью развитые, могут сами абсолютно свободно двигаться, совершая бесконечное число раз подъема и опускания. Тем самым обе эти жизненности помогают духовности создать бессмертный зародыш. Со временем они будут в состоянии самостоятельно циркулировать, причем практикующий даже не будет сознавать этого. Это и поясняет, как создавать зародышевую духовность. После длительно продолжающейся бессмысленной циркуляции практикующий должен начать концентрировать глаза на центре нижнего дантяня. Спустя 10 месяцев циркуляция обеих жизненностей сделается настолько легкой, что только небольшая вибрация будет чувствоваться в области пупка, кажущейся пустой. Спустя год и эта вибрация полностью прекратится. На этом этапе практикующий не должен употреблять соль. Теперь останется только духовность, безмятежная и сияющая, являющаяся истинным зародышевым дыханием. Дыхание будет казаться остановившимся, а пульс – переставшим биться. Состояние глубокой безмятежности теперь достигнуто. Зародышевое дыхание остается тихим еще долгое время, а сердце, духовность и мысль начнут снова вибрировать. Духовный зародыш, пробыв инертным в центре нижнего дантяня около 2 лет после прорыва, теперь начинает дышать. На этом этапе практикующий должен поднять истинное зародышевое дыхание к дзяньгуну, солнечному сплетению в основании печени, путем трехэтапного непрерывного метода поднятия. Этот метод означает, что три сущности соединились в яркий лунный свет, поднимающийся от нижнего к среднему, а затем к верхнему дантяню, прежде чем практикующий начнет видеть перед собой падающий снег и танцующие цветы. После достижения центра солнечного сплетения духовный зародыш начинает выращиваться зародышевым дыханием. Нижний дантянь – это то место, где воспроизводящая сила сублимируется в жизненность. Средний дантянь – место, где жизненность сублимируется в духовность. Наконец, верхний дантянь в мозгу – место, где духовность сублимируется для своего полета в пространство. Когда духовный зародыш принимает форму, практикующий должен применить метод трехэтапного непрерывного подъема с использованием бездумности на первом этапе и отсутствием дыхания на втором, то есть он не должен ни направлять ментальный процесс, ни управлять своим дыханием. Этап зародышевой бездыханности достигается соединением глаз, сближением зрачков путем их скашивания для концентрации на зародышевой жизненности в нижнем дантяне, чтобы заставить зародышевое дыхание медленно понемногу подниматься к среднему дантяню. Это означает, что духовность, находившаяся некоторое время в полости жизненности, нижнем дантяне, теперь пришла в движение, чтобы подняться в средний дантянь, где жизненность окутывает зародышевую духовность, тусклую, неясную и неотчетливую, подобно зародышу в материнской утробе. Это есть этап бездыханности.